Глава 15. У католиков, когда кто-то умирает, не так тяжел сам день погребения, как вечер накануне, когда наступает время перевозить покойного в церковь для прощания. Твоя личная беда впервые выносится на всеобщее обозрение. Неизвестно, что будет с той глубокой раной, которая все еще кровоточит. Пару дней назад, когда я стоял возле гроба своей матери в этой же самой церкви, в голове непрестанно крутилась строчка из никейской молитвы о живых и мертвых, как будто жизнь и смерть — единственно значимая в этом мире альтернатива. В голове все вертелось и пылало, мне казалось, что бушующее море швыряло меня из стороны в сторону. И вот теперь Линда Доусон стояла возле гроба мужа, унесенная в свое собственное бушующее море. Как ни странно, на щеках ее играл румянец. А когда я проходил у передней скамьи, мне даже показалось, что Линда совершенно спокойна. Подошла моя очередь. Я еле слышно пробормотал соболезнования, но Линда смотрела сквозь меня невидящим взглядом. Барбара Доусон поблагодарила, что я пришел проститься с покойным. Мне показалось, глаза у нее налились кровью, на зубах следы сиреневатой помады, вид совершенно безумный. У Джона Доусона влажные щеки в красноватых прожилках. Он в синей форме морского офицера на крахмаленной белой рубашке. Джон вдруг схватил меня за плечо, покрытой коричневыми пятнами рукой, и широкая улыбка расплылась по его лицу. «Эдвард Лоу!» — произнес он так, будто я был именно тем человеком, которого ему нужно было увидеть. «Эдвард Лоу!» — повторил он вновь. И продолжал произносить мое имя до тех пор, пока жена не убрала его руку и не подтолкнула меня слегка вперед. Я обернулся и увидел, что Линда смотрит в мою сторону. В ее глазах все еще была пустота, но я почувствовал, что она, по крайней мере, осознала мое присутствие. В центральном проходе толпились люди, пришедшие выразить свои соболезнования. Местные, многие из которых присутствовали и на похоронах моей матери, небольшая группа хорошо одетых, преуспевающих горожан, и я думаю, это было золотое общество инженеров и строителей. Кроме них, там была и кучка зевак, пришедших взглянуть на столь недосягаемого Джона Доусона. По-моему, выглядел он старше своих лет. Дело было даже не в возрасте. Одежда просто висела на нем, одна бровь сильно поднята кверху. В маленьких глазках усталость, свет в них почти погас. Может быть, он был болен, а может, просто жизнь не удалась. В любом случае, все, кто знал Джона Доусона много лет назад, не поверили бы, что он так сдал. Я ждал во дворе церкви, когда выйдет семья, но напрасно. Барбара Доусон, не теряя ни минуты, запихнула Линду на заднее сиденье черного лимузина. Джон Доусон... Теперь на нем была фетровая шляпа, беспомощно оглядывался вокруг. Не дожидаясь, пока кто-нибудь надумает подойти к нему, Барбара взяла над ним шефство, направляя его в безопасное нутро автомобиля. Тут же черные двери с затененными стеклами скрыли их от посторонних глаз. Они словно подчеркивали мрачную атмосферу происходящего. Водитель ждал, пока тронется катафалк, затем машина медленно проследовала за ним. Темная точка на светлом фоне. Во дворе церкви я встретил Дэйва Донли и предложил выпить по кружке пива в Хеннесси. «Да, было бы неплохо, а потом по косячку», — сказал он и издал какой-то сдавленный смешок. «Дэйв, нам надо поговорить. Сейчас». «Я жду тебя в кишке. Через 10 минут. Договорились?» — сказал Дэйв и зашагал прочь. В детстве... Кишка была нашим секретным местом. Три огромных дуба очерчивали ее границы, образуя плотный треугольник из кустов ежевики, чертополоха, боярышника, папоротника и лишайника. С одной стороны нашего убежища проходили железнодорожные пути, а с двух других сторон стояли заборы, окружавшие новостройки. Чтобы попасть внутрь, нужно было пробираться сквозь дыру в живой изгороди или мужественно перелазить через осколки стекла, торчащие из стены, высевшиеся вдоль железнодорожных путей. Но уж если вам удалось залезть внутрь. Первые сигареты, первая бутылка пива, первый косяк, первые поцелуи, а уж сколько драк там было. Томми Оуэнс и я лишились там девственности, когда нам было по 14. Это были две отчаянные девки из Сифилда, которые после предупредили нас, что если мы кому проболтаемся, их братцы отрежут нам яйца. Это заявление привело к тому, что мы вроде как и лишились девственности, а вроде как и нет. Как я позже выяснил, такое чувство остается практически у каждого, даже если местом действия был не старший, ссохшийся пень, как в моем случае. Брат Чарли Хальпина повесился на самом старом из трех дубов, а брат Марка Хендерсона, Бареллер, проделывал там что-то связанное с масками и маленькими детьми. Я так и не узнал, как обстояло дело в действительности. Для него это закончилось 5 годами тюрьмы. Вернувшись в Лос-Анджелес, Томми рассказывал, что был на его похоронах. Тот облил себя бензином и поджег. Где? Ну, конечно, в кишке. Томми утверждал, что свое название «кишка» получило потому, что находится как раз посередине, между Касхиллом и морем, потому что все отходы этого района перевозят именно через это место, и здесь они дожидаются переработки или уничтожения. Хотя я считаю, что это мнение одного лишь Томми. Я предполагал, что от кишки уже ничего не осталось, может быть, лишь одинокая ежевика, которая, наверное, предпочла бы расти где-нибудь на грядке у дома. Но нет, все было по-прежнему, в дикой, необузданной красе. Ясень и бузина были высажены стеной по всему периметру и закрывали собой большинство домов. «Если бы ты здесь жил все время, ты не был бы настроен так романтично», — сказал Дэйв Донли, отшвыривая из-под ног угли от костра. Дэйв никогда с тех пор не ходил мимо кишки. Он то возглавлял команду барабанщиков, то занимался греблей, то ходил со скаутами в поход. Дэйв отбросил в сторону ветку ежевики, прицепившуюся к брючине, и очистил рукав от пыльцы. «Каждые 2 недели здесь случаются пьянки, поножовщина или пожар, или эти дебильные тусовки. Удивительно, что здесь еще ничего не построили. Я имею в виду это место, едва ли можно назвать островком дикой природы выдающейся красоты. Между 2 деятелями возник спор, и они никак не могут договориться, кому же принадлежит эта земля. Они воюют за нее уже 20 лет, и пока длится эта тяжба, никто из них и пальцем не пошевелит, чтобы хоть что-то здесь изменить, а другие и подавно». Дэйв стоял в тени самого молодого дуба, отбиваясь большой покрасневшей рукой от едкой пыльцы, шершней и мошкары. Я присел на пень, может, на тот самый пень, я уж и не вспомню теперь. Прислонил к нему походный рюкзак из темной шотландки, который принес из машины, и закурил. Я не был заядлым курильщиком, и благодаря каким-то индивидуальным особенностям организма мог обходиться без сигарет довольно долго, но, выйдя из церкви, просто не мог не закурить. Дэйв отрицательно покачал головой, когда я предложил ему сигарету. «Боже, что у тебя с руками, Эд? Это явно не следы шипов роз!» На каждом пальце у меня были язвы и рваные раны до самых суставов. На ладонях и запястьях содрана кожа. Можно было подумать, что у меня экзема. Забирался на карьер Касхилл, а затем перелезал через колючую проволоку. «Так, опять какое-то щедро финансируемое мероприятие?» «Да, точно, в поддержку благотворительного фонда Гарда». Дэйв было ухмыльнулся, но усмешка быстро испарилась. Он попытался что-то сказать, но осекся. Видно было, что ему трудно начать. «Ну давай, Лоу, спроси его сам, прямо в лоб». «Ты знаешь, где пистолет, Дэйв?» «Дело в том, что он должен быть где-то здесь. Никому бы не удалось выкрасть его из бюро экспертиз. Через охрану не пройдешь, и потом нет никаких признаков взлома. Так что, скорее всего, администрация темнит». «Ты правда так думаешь?» «Я думаю, это кому-то очень удобно. Выгодно тем, кто хочет, чтобы о смерти Питера Доусона забыли». «Барбара Доусон сказала мне, что верит в самоубийство Питера. Она утверждает, что старший офицер Кэсси согласен с ней. Что все это значит?» Дэйв покачал головой. «Кэсси действует так, как он обычно действует в тех случаях, когда ему надо похоронить дело. Пускает его на самотек, пока все улики и следы не исчезнут совсем. а затем сваливает все на следователя. Обычно выносится вердикт, что смерть произошла вследствие несчастного случая или еще чего-нибудь в этом роде. Значит, он согласен с тем, что Питер совершил самоубийство? Мне просто интересно, у него не возникает вопрос, кто переложил тело в лодку? Вскрытие показало, что это вполне могло быть самоубийство. И что там до какого-то дурацкого пистолета? Ты прав, ведь даже если Питер сам застрелился, то где? И кто затем все почистил? Вот какие вопросы приходят в голову. Но Кейси и думать об этом не хочет. Почему? Кто, по-твоему, переложил труп в лодку? Томми Уонс считает, что пистолет Халлигана. Я думаю, Халлиганы первые, кого надо подозревать в убийстве. Именно этого Кейси и хочет избежать. Проведение каких-либо параллелей между Халлиганами и Джоном Доусоном. В этом деле официально не должно быть ничего общего с бандитизмом. Несмотря на это, Immunicate обеспечивает безопасность Доусон Контракшн. Эд, Immunicate обеспечивает безопасность многих людей. Он просто пресечет все попытки расследовать это дело как преднамеренное убийство. Да, ведь мы все еще подозреваем Томми Оуэнса. Но ничего из этого не выйдет. Отсутствие мотива преступления, свидетелей и отпечатки пальцев на пистолете. Дело развалится. Вот если бы у нас был пистолет, это бы все меняло. Знаешь, Дэйв, ведь бандиты могли убить мужа или сына кого-нибудь другого, а старший офицер просто не хочет вести расследование. Объясни мне, как так получается? Все заботятся лишь о спокойствии семьи Доусон. Дэйв сжался, повернулся ко мне мощной спиной и посмотрел в сторону Касхила. Солнце садилось. Отражаясь от близ стоящих кранов, оно озаряло деревянный крест на вершине холма. Я и забыл совсем про этот крест и не смотрел на него ни разу с тех пор, как приехал. Его возвели в честь какого-то важного католического праздника в годах в 50-х, когда было нечем заняться, да и праздновать особо было нечего. Тень не давала прохлады, а дождь лишь пропитал воздух влагой, не более того. Дэйв потер бровь тыльной стороной ладони. А семейство Доусон вполне устраивает версия самоубийства, представляешь? Им больше нравится думать, что он сам застрелился. И мы спокойно миримся с этой версией. Кейси как-то связан с Доусоном. Ты имеешь в виду, вращались ли они оба в золотом обществе? Даже не знаю. Но мне известно, что у Джона Доусона довольно много друзей. Ведь мы знаем только о Джеке Парланде. А скольких еще не догадываемся. Эти придурки любят втихаря подгадить друг другу, понимаешь? Когда ты не богат, твоя основная цель — раздобыть пачку денег потолще. А с этими господами дело обстоит намного сложнее. Здесь главное, чтобы тебе доверяли, знали, что ты надежный человек. Они могут и не встретиться ни разу, просто возьмут и настучат друг на друга. Скажут нужные слова нужному человеку. И заместитель комиссара тут как тут, к вашим услугам. Ты же можешь все это рассказать прессе. Ты меня совсем за придурка держишь, Эд. Может, полицейский из Кейси, и никакой. Зато за прессой он следить успевает. Он подмаслил достаточно много журналистов, и ему не составит труда выследить автора столь милого заявления. И вот, я уже стою на перекрестке, регулирую движение или просиживаю штаны в участке. Я помахал сигаретой, чтобы отогнать мошкару. Пот стекал по волосам и, скатываясь по шее, щипал раны, которые оставил Десси Делани. Дэйв, ты знаешь парня по имени Колум Хайланд, лодочник, живущий неподалеку от королевского яхт-клуба. Я думаю, он единственная зацепка. Скорее всего, это он помог Халлиганам втащить тело в лодку. Я рассказал Дэйву о том, что видел Хайланда с Джорджем Халлиганом у Хеннесси, и о его встрече с голубой бейсболкой возле старой лодочной станции. Кому же предназначались запасы? Я думаю, тому, кто следит за этим местом. Но зачем, вот что интересно. Был ли Питер Доусон убит именно там? Ведь лодку с его телом обнаружили неподалеку. И вот еще что. Я видел, как фургон Immunicate подъехал прямо к дому Джона и Барбары Доусон. Я рассказал Дэйву о своем походе к Линде и отдал ему рюкзак, в котором лежал жесткий диск от компьютера Питера. «Что ты сделал с машиной Линды?» — спросил Дэйв. На секунду мне показалось, что сейчас он арестует меня за кражу. Я припарковал ее у леса. Ты Ты сможешь вытянуть информацию из жесткого диска? Один компьютерный гений быстренько мне все прозондирует. Я как-то помог ему, когда у него чуть права не отобрали за превышение скорости. Так что он мой должник. Ты ищешь что-то конкретное? Есть там один документ под названием ТКЭК. Тем, кого это касается. По-моему, это так расшифровывается. В него вносились изменения, но уже после смерти Питера. Причем тот, кто внес эти изменения, документ не уничтожил. Я особо в компьютерах не разбираюсь, но если бы мы смогли восстановить содержимое диска, наверняка там обнаружилось бы что-то интересное. Я попрошу Шейна заняться этим сегодня же вечером, а с утра надо разобраться с банковскими и телефонными счетами. Вообще я должен был сделать это сегодня, но за мной постоянно следят, вокруг шпионят люди Кейси. Кстати, что там с делом Маклайма? Он задолжал Халлигану азартные игры, наркотики, хотя героин он покупал не у самого толстяка. А вскрытие что показало? Причиной смерти, скорее всего, стала передозировка. Что же получается? Он вскарабкался на дамбу, наширялся и рухнул в море? Очень удобный вариант. Ну, а деньги? Банкноты без отличительных знаков. Ни свидетелей, ни следов борьбы. Еще бы, после 5 дней в воде. А на заключение токсиколога могут уйти месяцы. История повторяется. Они быстренько сплавляют дело какому-нибудь следователю. И вот тебе результат. Установлена смерть в результате несчастного случая или преступных действий. Дэйв отложил в сторону рюкзак, осмотрел меня с ног до головы и покачал головой. Он собрался было уйти, но остановился. Какая-то неловкость отразилась на его крупном лице. «Вот что я тебе хотел сказать. Помнишь забетонированный труп, который мы обнаружили в мэрии? В несчастного стреляли 5 раз. Так вот, мы получили, наконец, заключение из лаборатории. Согласно баллистической экспертизе, стреляли из Глока 17-го калибра, пули марки Парабеллум, калибра 9 мм. Питер Доусон был застрелен пулями того же калибра и из того же пистолета, только на 20 лет позже». «Это вновь возвращает нас к Фейган Виллас». «Послушай, тогда, на следующий день, мы ничего не обсуждали, но мы ведь оба знаем, что это вполне мог быть твой старичок. И потом, не забывай о том, что они с Доусоном проворачивали дела вместе, и вот теперь выясняется, сын Доусона застрелен теми же пулями, что и тот несчастный. Я, конечно, ничего не могу утверждать, но, по-моему, это нельзя назвать совпадением». «Особенно, если не веришь в совпадение». «Слепок зубов нам ничем не помог. Данных на твоего папеньку у нас никогда не было. В любом случае, в картотеке по без вести пропавшим 20 лет назад сам черт ногу сломит. У нас есть только пиджак, на бирке имя портного, Скейпл-стрит. Мы можем выяснить, для кого он был сшит, и таким образом установить личность. Эд, ты ведь не помнишь, пользовался ли твой отец услугами портного?» «На бирке стоит фамилия Фицхью». Я словно лишился дара речи. Деревянный крест, возвышающийся над Касхиллом, выглядел сейчас массивнее на фоне поблекшего неба и в то же время смотрелся крошечным и хрупким по сравнению со стоящими рядом с ними гигантскими кранами. По спине пробежал холодный пот, к телу начала подбираться дрожь. Я взглянул на Дэйва и покачал головой. Тот положил мне на плечо свою здоровенную руку. «Береги себя, Эд! Навещу Колма Хайланда, посмотрим, что из него можно вытянуть. Я буду на связи». Дэйв Донли стал выбираться из зарослей кишки, проклиная чертополох. Из кармана куртки я достал фотографию, которую нашел в лодке Питера. На ней были изображены мой отец и Джон Доусон, двое еще молодых парней. Они подняли пивные кружки за счастливое будущее. Мне тогда было 18, и я проводил летние каникулы, работая барменом в гольф-клубе Касхилла, слушая, как мужчины травят байки о себе и своей жизни, и наблюдая за женщинами, притворяющимися, что свято им верят. Иногда я также вешал лапшу на уши их дочерям, и к концу лета они тоже делали вид, что верят моим басням. Я подкопил деньжат и решил, что как только узнаю результаты экзаменов, поеду на месяц к Брайану, брату Кевина Урурка. Он жил в Калифорнии и заведовал ирландским пабом «Матушка МакГиллакади» на Мейн-стрит в городке Санта-Моника. После поездки я намеревался вернуться домой и поступить в университет. Результаты выпускных экзаменов объявляли в пятницу в конце августа, и мы все собрались в школе, чтобы узнать оценки. Учительница физики подсчитала, что моих проходных баллов вполне достаточно, чтобы я смог поступить в выбранное учебное учреждение, медицинский колледж Тринити в Дублине. Она была рада за меня, крепко обняла и поцеловала прямо в губы. Миссис Стивене всегда носила узкие юбки, высокие каблуки и прозрачные блузки, сквозь которые был виден бюстгальтер. Все жутко боялись ее, и в школьные годы я думал, что если она меня когда-нибудь поцелует, медведь в берлоге сдохнет. Мы пришли в Хеннесси примерно в полдень, слушали песенки, бросив монеты в музыкальный аппарат, галдели, хохотали и пили до самого вечера. Где-то около пяти нескольким парням стало плохо, и мы решили пройтись до бистро. Взяв еду, уселись на парковке возле церкви, выкрикивая сальные шуточки в сторону играющих в теннис девушек из приходской школы. Потом начался дождь, и мы вернулись в Хеннесси. После глотка пива у меня горло стало подкатывать тошнота. Пообещав парням встретиться позже, я отправился домой. Переступив порог, позвал маму, но ответа не последовало, и я решил, что она еще не вернулась с работы. Подумал, что душ протрезвит меня, и я смогу вернуться назад в Хеннесси и выпить еще немного. В конце концов, не каждый день узнаешь результаты выпускных экзаменов. Очень странно, но кто-то оставил электронагреватель включенным. По крайней мере, не придется ждать, пока нагреется вода. Душа как такового у нас не было, но мы прикручивали к кранам пластмассовый пульверизатор от шампуня, и он выполнял ту же функцию. Я вымыл голову и смыл с себя всю мерзость Хеннесси. Мама так будет мной гордиться, когда узнает результаты экзаменов. Отец ушел от нас еще в апреле, и в доме стало спокойно без его пьяных дебошей, руганий, постоянных разборок и оскорблений. Таким раздражительным он был не из-за потери своего дела, просто ему нравилось быть таким. «Твой отец — разочаровавшийся человек», — всегда говорила мама, как будто это что-то объясняло. Ни я, ни она открыто не признавались в том, что стали, наконец, свободны, и нам, по сути, все равно, куда он ушел. Мы втайне надеялись, что он никогда не вернется. Мама казалась счастливее, чем когда-либо, стала выглядеть моложе и бодрее. В своей комнате я переоделся в чистую одежду. Рюкзак был уже собран, паспорт и авиабилеты лежали в столе вместе с деньгами и дорожными чеками. Я снова пересчитал 20-долларовые купюры, просто удостовериться, не выкрал ли кто парочку бумажек. В это время из спальни родителей раздался шум. Я вышел в коридор и постучал в дверь. Ответа не было. Я дернул за ручку, но дверь оказалась заперта. Я позвал маму и принялся колотить в дверь. Послышались суетливый шепот и движение. Мама открыла дверь. На ней был нежно-розовый атласный халат, который я прежде не видел. Со лба свисали длинные пряди волос. На распухших губах размазалась красная помада. В перепачканных тушью глазах стояли слезы. Она была напугана, все пыталась что-то сказать, но могла выговорить только мое имя. Я шагнул в комнату и увидел мужчину на кровати. Он сидел ко мне спиной и пытался заправить рубашку в синие офицерские брюки. У него были жиденькие седые волосы, от него пахло мускусом и свежесрубленной сосной. Я взглянул на мать. Ее глаза пытались все объяснить и умоляли понять, но я никак не мог постичь, почему в ее постели оказался Джон Доусон. Я развернулся и пошел в свою комнату, взял рюкзак, паспорт, деньги, билеты и метнулся вниз по лестнице. В ту ночь я спал на скамейке в аэропорту, на следующий день был уже в Лондоне, а затем в Лос-Анджелесе. Следующим вечером я прибыл в Калифорнию. Там я работал официантом в матушке Мак-Гелакади. Домой я с тех пор не возвращался. Я все еще сидел в кишке, курил, рассматривал фотографию Джона Доусона и моего отца, когда зазвонил мобильник. Это был Рори Дег. «Мне нужно с вами поговорить. Я тогда ошибся. Теперь же все выяснил и понял, что новое административное здание Сифилда — постройка Доусона». Это и так было понятно. Внезапно у меня закружилась голова, руки начали трястись. Я убрал фотографию обратно в карман, выкинул сигарету и сделал два глубоких вдоха. «Алло, мистер Лоу, вы еще здесь?» «Я все еще здесь. Где вы, мистер Дек?» Он назвал мне адрес. Я сказал, что буду через 5 минут. Пока я шел к машине, мысль, которую я подавлял все время, пока расследовали дело о забетонированном трупе, вдруг вырвалась на волю. Может, Джон Доусон убил моего отца, а затем спрятал тело, чтобы быть с моей матерью? Принимала ли она в этом участие? И если они действительно пролили кровь, чтобы быть вместе, почему же они затем не продолжили отношения? Глава 16. Рори Дег жил в одном из двух домов, граничащих с кишкой. Эту улицу застраивали на протяжении 20 лет. Особняки и одноэтажки, построенные в конце 30-х, соседствовали там с домами, возведенными в 50-х и рассчитанными на 2 семьи. Вдоль дороги раскинулись высокие каштаны и платаны. Дом Дега стоял как раз посреди улицы. Чердак был переделан, а над гаражом достроено еще одно помещение. Черный Вольво-универсал спрятался за огромным серебристым внедорожником. Бледная маленькая женщина лет 40 с забранными обручем желтоватыми волосами возилась в саду перед домом с кустиками лаванды. На ней были черный брючный костюм и туфли на высоких каблуках. В таком виде подобает стоять у доски или сидеть на совещании, но уж никак не заниматься огородом. Она улыбнулась мне, но ее маленькие голубые глаза оставались грустными. «Садовник!» — представилась она, тяжело вздохнув, как будто этот вид деятельности доведет ее до могилы. «Эдвард Лоу!» — сказал я в ответ. «Рори в своем кабинете, в гараже!» Голос у нее был звонкий, прерывистый, какой-то девчоночий. Черная дверь гаража выходила на узкую тропинку, идущую вокруг дома. На заднем дворе были разбросаны трехколесные велосипеды, самокаты, какие-то игрушки. Посередине стоял надувной бассейн в форме большой зеленой машины, а сзади виднелись проржавевшие красные качели. Я постучал. Рори Дек открыл мне и умудрился споткнуться, закрывая за мной дверь. Передняя часть помещения была заставлена компьютерной техникой, ящиками, в которых хранилась картотека, и другими составляющими современного офиса. Но стоило сделать шаг за зеленую тряпичную ширму, и перед вами открывался совершенно другой мир. В углу стояли два потрепанных кожаных кресла, а между ними овальный кофейный столик. Окна закрывали мягкие шторы, с потолка свисал деревянный вентилятор. На полу стояли две чертежные доски с покрытием, напоминающим светло-зеленый линолеум. Помимо всего прочего, в этой старинной части кабинета стояли несколько старых ящиков с картотекой и рассохшийся дубовый стол со стулом. Под дальним окном был маленький диванчик на металлических ножках. Рядом на стене висели полки. Все эти ветхие предметы создавали неповторимый, ностальгический антураж. Дег суетливо бегал по комнате, приводя в порядок бумаги и расставляя мебель по местам. Закончив, он потер руки и громко выдохнул, как будто только что вернулся с длительной прогулки. «Выпить хотите? Я пью пиво. Есть еще виски, джин, водка. Выпивка у нас на любой вкус». «Нет, спасибо». Больше всего на свете мне сейчас хотелось сделать большой глоток виски, но я посчитал, что хотя бы одному из нас надо быть в трезвом уме. Дек улыбнулся, непонимающе хлопая глазами. Как будто своим отказом я поверг его в глубочайшее раздумье. Он пожал плечами и пошел к маленькому холодильнику, за Варштайнером. Пока он искал открывалку, я обратил внимание на стены, увешанные архитектурными чертежами в рамках. Внизу каждого, на изящной медной пластине, стояла подпись «Р. Дег». «Впечатляет», — заметил я. «Это ваши работы?» «Моего отца! Меня назвали в честь него!» «Вы же вроде говорили, что он был прорабом». «Да, так оно и было. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. У него были высокие устремления, мистер Лоу. Он хотел добиться чего-то в этой жизни. Но он сознавал, что шансов на это слишком мало. И вот я, живое воплощение его чаяний». Дэг наконец-то разыскал открывалку. Пробка отлетела. Пена полилась у него по рукам и забрызгала брюки. Я вновь оглядел комнату. Это был своего рода островок воспоминаний о его отце. Дэг развалился в кресле, широко расставив руки и ноги, и спокойно потягивал пиво. Лицо его не выражало ничего, кроме скуки. Такое впечатление, что из добропорядочного семьянина он враз превратился в замкнутого, туповатого подростка. «Как поживает Джеймс Керни?» — спросил он с иронией. «Он пытался требовать деньги, которые никакого отношения к нему не имеют, но в последнюю минуту поумерил свой пыл. Обычно он бывает более настойчив. Уверяю вас, человеку, имеющему дело со взятками, приходится идти на риск. Это ведь как супружеская измена, не так ли? При взяточничестве, чтобы все оставалось в секрете, обеим сторонам приходится чем-то жертвовать. Вам нужно как-нибудь спросить об этом, Кэролин». «Кэролин?» — удивленно спросил я, хотя и так догадывался, кто это. «Моя жена, мистер Лоу. Моя в радости и в горе, пока смерть не разлучит нас. Аминь!» Нужно было завязывать с этим, пока Дэг совсем не растворился в бутылке. «Вы сказали, что административное здание построила компания Dawson Contraction. Как вы это выяснили?» Дэг потянулся за документами, которые до этого аккуратненько сложил в стопку. «Отец хранил все, а я по некоторым причинам тоже ничего не выбрасываю». Он пролистал бумаги и вытащил из пачки коричневую тетрадь. «Это последний объект Доусона, на котором работал отец. А это табель отчетности. Здесь отмечено, кто работал, какие материалы использовались, все расходы и его примечания». В голосе Дега прозвучали нотки гордости. «Так было принято?» «Так было принято у моего отца!» «А возможно ли, чтобы кто-то замуровал труп в фундамент без его ведома?» «Не думаю! Ну, конечно, он не находился там 24 часа в сутки, но там же была охрана. В любом случае, даже если ночью туда кто-то пробрался и сделал это, то с утра все бы обнаружилось, и было бы проведено расследование. Так просто он это не оставил бы!» «А если это было дело рук самого Джона Доусона, ваш отец сделал бы для него исключение?» «Нет, он был принципиальным человеком. Воспитывал меня один, после того, как мама ушла от нас. Когда они поженились, деньгами было довольно туго, а мама не хотела жить в бедности. И вы знаете, он воспитывал меня лучше любой матери. Я всегда был опрятно одет. Он постоянно проверял мои домашние задания, был в курсе всех моих дел, абсолютно всех. У него все было под контролем. Если я задерживался после школы или халтурил с домашними заданиями, он тут же отчитывал меня, расспрашивал до тех пор, пока не докапывался до истины. К работе он относился точно так же. Так что нет, даже если бы это был Джон Доусон». «А почему это был его последний объект?» Дэк допил пиво и вздохнул. «Потому что я провалился на экзаменах в архитектурный. Во второй раз. И вместо этого поступил на факультет гражданского строительства. И я... звучит глупо. Я разбил ему сердце, мистер Лоу. Он мечтал, что я стану архитектором. Ни о чем другом он и слышать не хотел. Отец отказался от работы и... по сути, отказался от жизни. Пил, ничего не делал и ждал смерти. Он умер от разбитых надежд». Дэг покачал головой, глаза его наполнились слезами. Теперь я стал понимать, откуда у него взялась эта навязчивая идея построить музей в честь отца. Он вытащил из ящика бутылку виски, плеснул себе в стакан и разом опрокинул в рот. «Со мной теперь говорил уже абсолютно пьяный человек, раздраженный и озлобленный. «Он вышел из строя. Понимаете, о чем я говорю? Мы могли найти какой-то выход, но я не стал разбираться. Просто ушел из дома. 5 лет мы практически не общались. А когда возобновили отношения, он ушел. Понимаете, о чем я? Просто взял и ушел». Дэг облокотился о шкаф и свесил голову. Я пролистал табель. Каждый день был расписан аккуратными печатными буквами, а внизу подпись «Р. Дэг». Подписи в табеле и под чертежами были идентичны. На полках рядом с диванчиком стояли десятки таких коричневых табелей. Я достал один. Все тот же аккуратный почерк, те же характерные детали. На каждом листе стоит подпись «Р. Дэг». Но подписи сделаны более свободным, не таким аккуратным почерком. «А где хранились эти табели?» «Дома», — ответил Дэг. «А эти чертежи? Где ваш отец хранил их?» «В своем кабинете, в офисе Доусона. Оперативки они проводили на Виктория Террас. А что?» «Нет, ничего. А откуда родом ваш отец?» «Откуда родом?» — переспросил Дэг. «Да, вы знаете. Он из Клондалкина, Монастери Роуд. Вы уверены?» «Абсолютно!» «А семья, братья или сестры?» «Нет!» «Вы еще что-нибудь можете рассказать?» Он мог еще много чего рассказать, но это не входило в мои планы на вечер. Я знал, что ему потом будет стыдно смотреть мне в глаза. Поэтому я оставил его, лелеющим боль, в компании с очередным стаканом виски. Солнце закатилось за Касхилл. В саду перед домом никого не было. Я сорвал цветок лаванды, растер его между ладонями и вдохнул аромат. Мне нужно было избавиться от зловонного запаха, жалости к самому себе. Жалел себе не только Дэг, но и я. Пока он говорил, волна чувств, которую я испытывал по отношению к своему отцу и постоянно сдерживал, выплеснулась наружу. Я вспомнил, как он гордился моими успехами в школе, и в то же время постоянно хотел, чтобы я отличался именно в тех областях, в которых он сам был не силен. Я подумал, а сейчас он бы гордился мной. Странно, что я вообще об этом задумался. Кто-то положил под дворники записку. Она тоже пахла лавандой, а может, запах шел от моих рук. Здесь был написан чей-то мобильный телефон, и еще, что меня нисколько не удивило, заглавными буквами «Фейган Виллас». Я дошел до ворот Дэга. Свет в гараже погас, шторы задернуты. Наверное, Дэг собрался ложиться спать. Его жена стояла на лестнице и смотрела в окно. Я помахал запиской в знак приветствия, а она развернулась и ушла. Стечение обстоятельств привело меня в Фейган Виллас. Я обошел вокруг уродливых домишек, больше похожих на картонные коробки, стоявших вплотную друг к другу и образующих подкову. Когда их только построили, в каждом было по 4 комнаты, 2 на 2-м этаже, 2 на 1-м. Снаружи дома были покрыты серой штукатуркой, ванна отсутствовала, а туалет находился на улице. Теперь почти к каждому домику прилепили еще здания такого же размера. Террасы выходили в сад, а в крыше прорезали окно, сделав еще 1 комнату на чердаке. Возле каждого дома стоял либо внедорожник, либо новенький хэтчбэк, либо и то, и другое. Я уже не помню, в каком доме жила мама, в каком папа, в каком Джон Доусон, а в каком его жена Барбара. Суть в том, что все они здесь выросли, воспитывались в одной среде и мечтали выбраться из этой глухой дыры. И вот теперь эти дома купили люди, мечтавшие о том, чтобы здесь жить. И для них Фейган Виллас был пунктом назначения, а не отправной точкой. У них наконец-то появилась своя крыша над головой. У 2 домов не было ни пристроек, ни новых окон. Один из них стоял в самом центре подковы. Из-за того, что отсутствовала пристройка, соседний дом выглядел каким-то кривобоким. Я пошел по дорожке к зданию и увидел валявшуюся на газоне возле ворот табличку с надписью «Продано». Дверь открыла блондинка лет 30 с ребенком на руках. Второй малыш выглядывал из-за матери. Узкий коридор был до потолка заставлен картонными коробками, заклеенными фирменным скотчем компании, занимающейся перевозками. Я не стал ничего выдумывать и сказал правду. Моя покойная мама жила где-то поблизости, и мне хотелось бы разузнать, не осталось ли здесь ее бывших соседей. Женщина сказала, что только что переехала. Здесь обосновались в основном молодые семьи, но вроде бы она видела какую-то пожилую женщину в угловом доме с великолепным садом. У этого дома тоже не было пристройки, но сад был действительно настоящим воплощением мечты любой пожилой женщины. В центре, на круглой клумбе, росли красные и оранжевые георгины, желтые бледно-розовые бегонии и сиреневый душистый горошек. Ухоженный газон был усыпан цветами клевера и окружен островками нежно-голубых дельфиниумов, белого львиного зева и оранжевых в желтую крапинку лилий. Телевизор было слышно с дороги. Пока я дошел до двери, то практически успел уловить сюжет. Очередной полицейский сериал. Два судмедэксперта, мужчина и женщина, перекидываются остротами, копаясь в чьих-то внутренностях. Я нажал на звонок, а для верности еще и постучал. Но окошечко на почтовом ящике, на удивление, быстро открылось. Я немного нагнулся, чтобы заглянуть внутрь. Под тявканье собачонки на меня уставилась пара очков в толстой роговой оправе. «Вообще-то я не глухая!» — недовольным голосом отозвалась старушка. «Простите, что беспокою вас в столь поздний час». «Что ты хотел, милый? Идет моя передача! Я ждала ее весь день!» «Меня зовут Эдвард Лоу». Окошечко захлопнулось. Дверь открыла крошечная старушонка с пучком белых волос, похожим на меренгу. Она потянула ко мне руки, как будто собиралась обнять. «Я видела тебя в церкви. Да благословит тебе Бог, сынок. И пусть бедной Дафне земля будет пухом». Маленький белый терьер норовил укусить меня за лодыжку. По телевизору громко вещали что-то про группу крови и гниение трупов. «Домой, мистер Бьорк!» — прикрикнула женщина. И собачонка умчалась обратно в дом. «Ты зайдешь, сынок? Угостить тебя нечем, но чаем напою». «Если я вам не помешаю, я подумал, раз вы были знакомы с моей мамой». «Мы ведь выросли все вместе. Я, твоя мама и твой папа. Да поможет ему Бог. Давай, заходи, не стесняйся». Включенные лампы заливали весь дом ярким светом, выставляя на всеобщее обозрение протертые ковры и оборванные старые обои. Повсюду стоял резкий запах сырости, пыли, моющей жидкости и жареного лука. В гостиной на фанерном серванте расположилась целая галерея фотографий в дешевых рамках. «В этом доме выросли все наши 11 детей, мои и мистера Бьорка. Их разбросало по всему свету. Германия, Голландия, Штаты. Несколько живут в городе Корк. А сколько внуков, я уже сбилась со счету. Каждую неделю высылаю подарок на день рождения, а то и два». «Вы сказали мистера Бьорка?» — спросил я, удивленно указывая на удалившегося терьера. «О, так, позволила себе маленькую шалость. Он иногда напоминает мне о нем. Признаться честно, ворчливый кусок дерьма. Вот он кто!» Собака тявкнула. Миссис Бьорк пошла на кухню. По телевизору теперь шла реклама. Благоприятные возможности для вложения средств в недвижимость в Будапеште и Софии. Уж кто-кто, а невидимый английский землевладелец, эксплуатировавший своих крестьян, всегда пользовался плохой репутацией у ирландцев. Как ни странно, но мы сами усвоили колониальные землевладельческие порядки и стали подражать им, скупая дешевую недвижимость в развивающихся странах. Просто-напросто подошла наша очередь. Миссис Бьорк вышла с золотистым металлическим подносом, заставленным чайными принадлежностями. Она протянула его мне. Я было потянулся за ним, но старушка резко замотала головой. «Снизу!» — отрывисто сказала она. «Надо разложить ножки!» Я нащупал ножки и разложил их. Старушка поставила поднос на обтрепанную салфетку и принялась разливать чай. Телевизор громко ревел, настаивая на том, что вам просто необходимо сегодня же установить дома бойлер. «Вы не против, если я выключу телевизор?» Миссис Бёрк взглянула на меня так, словно я предложил вышвырнуть телевизор из окна. «Там идет моя передача!» — сказала она тихим, обиженным голосом и передала мне чашку чая. Она села на диван, застеленный красным покрывалом, обложилась лоскутными подушками и глубоко вздохнула. Ее тоненькие ножки еле-еле доставали до пола. Из-за очков глаза казались неправдоподобно большими. В бежевых вельветовых брюках и широкой желтой рубашке она была похожа на ребенка, напялившего бабушкину одежду. Мистер Бёрк выполз из-под дивана и устроился рядышком. Я сел на стул у окна. По телевизору показывали, как гроб с телом жертвы опускают в землю. «Бедная Дафни! Ведь она была такая хорошенькая! Много сердец разбила! Да, вот так! Но все равно она была хорошей девочкой! Да, именно такой она и была!» «А чьи сердца она разбила?» «Ну, во-первых, Джона Доусона! Он на нее глаз положил, но она смотрела только на твоего отца. Все обошлось, никто не пострадал. У них была своя компания, они дружили, бесшабашные, но милые, не причиняли никому вреда, как три мушкетера. Мой отец и Джон Доусон. Был еще один паренек, как же его звали? Кенни, да, точно, Кенни. Но они были просто резвыми молодыми парнишками, они не доставляли хлопот. Не то, что эти бродяги Дэг. Рори Дэг, не так ли? Рори Дэг был нормальным парнем, но его братец Джек, его называли Большой Джек. Ему это жутко нравилось. Он вышагивал как король, зная, что он Большой Джек. Большой кусок дерьма, вернее сказать. А я думал, Рори Дэг жил в Клондайкине? Да, родом он был оттуда, но они переехали сюда, когда ему исполнилось 5 лет. Какая-то семейная драма. Его воспитывала бабушка. Рори-то рос порядочным человеком, стал работать прорабом у Доусона. А вот второй, ну просто мерзавец, по колониям да по тюрьмам. Многие считают, что Джек на самом деле не был таким уж плохим. Но Рори тоже был еще тот хулиган, по крайней мере в молодости. Теперь уж не проверишь. Почему? Та же их родная бабушка не могла отличить их друг от друга, и никто из учителей не мог. Близнецы? «Похоже, как две капли воды. Что мы все о Дэгах говорим? Тебе же интересно узнать про маму. Тогда она была очень стильной девушкой. Еще бы, ведь она работала в универмаге, Гарнац. Там все девушки обязаны были следить за собой. Но она была просто помешана на своей внешности. Я иногда просила ее понянчиться с моими младшенькими, и она всегда соглашалась». «А Барбара Доусон?» «Барбара Доусон! Барбара Лэмп! Так ее вроде звали». Старушка издала пронзительный, нервный смех. Так смеются женщины, когда хотят унизить соперницу. При этом они знают, что выглядят не лучшим образом, но ничего с собой поделать не могут. «Барбара Лэмп, вся такая манерная. Она родилась в этой дыре. Точно могу сказать, у нее никогда не было времени посидеть с детьми. Точнее, ни одна мать семейства не захотела бы видеть ее в своем доме. Она была наглая». Миссис Бёрк продолжала говорить, тихо себе под нос, энергично кивая головой, при этом уставившись в телевизор. Судмедэксперты настаивали, чтобы следователь дал им разрешение на эксгумацию недавно погребенного тела. «Барбара была дочерью рыбака, как и моя мама, да?» Но миссис Бёрк меня не слушала. «Она появлялась в красном купальнике у нас на заднем дворе. Их-то папаша весь свой двор овощами засадил, которые выращивать не умел осел. И вот мистер Бёрк пришел домой на обед, а я вернулась из магазина. На мне висят 3 детей, 2 других брызгаются водой и хохочут. И она вся мокрая, в красном купальнике, с красными губами и накрашенными ногтями на ногах. Ох, если бы вы знали, как она от меня удирала, бесстыжая!» Она вновь рассмеялась и оглянулась, как будто искала поддержки у невидимых судей. Затем начала рыться под подушками, пока не извлекла початую бутылку водки Смирнов и, не обращая на меня внимания, плеснула себе в чайную чашку и залпом осушила ее. «Сначала бегала неделю за Джоном Доусоном, потом неделю за Кенни. Этих двоих тоже было не отличить. По крайней мере, у твоего отца хватило ума не связываться с ней. Это ее манерность. Вот что меня больше всего бесило. Ведь все знали. Миссис Бёрк вдруг замолчала. Она удивленно посмотрела на меня, как будто забыла, что я здесь. «Еще чашечку чая, сынок?» «Нет, спасибо. Что вы собирались сказать?» «О чем?» «О Барбаре Доусон, что вас бесила ее манерность. Ведь все знали...» «Все знали о чем, сынок?» На лице миссис Бёрк застыла коварная улыбка. Ее взгляд стал суровым, а в голосе опять зазвучали презрительные нотки. Она сказала «достаточно», «более чем достаточно», совсем забыв про народную мудрость. «Меньше скажешь, лучше спишь». «А ты все еще живешь в Америке, да, сынок? Ты ведь хорошо зарабатываешь, да? Ты же, кажется, врач. Все знали, что сын Дафни получил очень хорошие оценки на выпускных экзаменах и собирается стать врачом. Благослови и спаси нас. Они там рано встают, в Америке, да? Мои каждый день в 6 утра выходят из дома». Я попытался задать ей еще пару вопросов, но она отвечала лишь общими фразами, что мой отец был порядочным человеком, трудолюбивым, и где бы он ни был, она всегда молилась за него. По ее словам, Кенни давно переехал, у нее остались семейные фотографии той поры, и она сказала, что куда-то подевалась еще половина. Я поблагодарил ее за чай и, поднявшись, собрался уходить, но мистер Бёрк тут же спрыгнул с дивана и принялся хватать меня за штанины. По телевизору показывали разрытую могилу и открытый гроб. Тело куда-то исчезло. В прихожей миссис Бёрк опустила пальцы в сосуд со святой водой, висевший при входе, и побрызгала на меня. Когда я уходил, она улыбалась и тихонько шептала молитву.